Глава 16. В плавании по неведомым морям. Я провела в школе еще один счастливый год, а потом вернулась в Нагаоку. Друзья считали меня образованной женщиной, но сама-то я понимала, как мало знаю. Положение незавидное, и я осознавала, что перед отъездом в свой новый дом, Америку, а до него оставались считанные месяцы, я должна исправить свою репутацию, дабы оправдать ожидания старых друзей и выглядеть хорошо в их глазах. Так бывало в каждые каникулы, поскольку жители Нагаоки, простые, искренние и любящие, отличались упрямством, и я бессильна была начать Новый год с того, чем окончила прежний. Друзья любили меня и, в общем, смирились с тем, что я изменила веру, но всё-таки втайне считали меня чудачкой за то, что мне нравится быть не такой, как прочие женщины. И вновь мне пришлось приспосабливаться к формальным приветствиям и вновь терпеливо ждать, пока напускная настороженность растает и снова проявятся верные души моих друзей. Наконец, я привыкла к прежней жизни. Правда, теперь к ней прибавились радостные хлопоты. Я собиралась в Америку. В Японии свадьбы — дело семейное, и не члены семьи обычно подарки не дарят. Но мои обстоятельства были настолько иными, что многие жители Нагаоки посылали мне большие красно-белые лепешки моти, в основном в форме аистов или влюбленных птичек, в знак поздравления и пожелания счастливого долголетия. Дальние родственники, старые вассалы, слуги и служанки семьи, даже те, кто вступил в брак и поселился далеко, дарили мне шелка, мотки красно-белой мавата, легкой и мягкой шелковой ткани, необходимой в каждом японском доме и на подкладке к плащам и платьям и для различных деликатных хозяйственных дел. Большинство этих безыскусных полезных подарков в Америке были совершенно без надобности, однако они выражали такое участие ко мне и преданность семье моего отца, что я растрогалась до глубины души. Меня часто приглашали на ужины, главным образом родственники, неизменно усаживали на почетное место рядом с матушкой, подавали рис с красной фасолью и красного луциана целиком с головой и хвостом и суп из 7, 9 или 11 овощей. Все это дарило мне тихую радость, но больше всего я обрадовалась, когда брат, он теперь жил в Токио, приехал домой, чтобы провести со мной эти последние недели. Брат привез письмо от Мацуо. В письме говорилось, что некая добрая американка ради одной японской девушки из моей школы, в ком эта почтенная госпожа принимала живое участие, предложила Мацуо, когда я приеду, привести меня к ней в дом и там же сыграть свадьбу. Матушка читала это письмо, понурив голову. А когда подняла глаза, я с изумлением заметила, что слезы туманят ей взор. Бедная матушка. Без малого 6 лет она таила в душе смутный страх, охвативший ее, когда мы впервые узнали о решении Мацу остаться в Америке. В Японии считалось неслыханным делом, чтобы дома у жениха не было ни матери, ни старшей сестры, дабы направить и наставить его молодую жену в новых ее обязанностях. И это письмо подействовало на матушку точно радушное слово чужой, но чуткой души, а тот факт, что написала его женщина, вселил в матушку умиротворение, тепло и покой. Она прижала письмо ко лбу, поклонилась, так было принято выражать благодарность, но ничего не сказала. И мы даже не догадались, что скрытое под напускной невозмутимостью облегчение усмиряет ее давние тревоги. Тем вечером, проходя мимо ее отворенной двери, я почуяла запах благовоний. Святилище было открыто. В нем лежало письмо Мацуо, перед ним курился ароматный дымок, унося ввысь глубочайшую благодарность материнского сердца. Брат с нескрываемым неодобрением наблюдал за приготовлениями к моему отъезду. «Все эти вещи нужны, если невеста будет жить в Японии», — заявил он. «Айцубо от них нет толку. Что она будет делать с длинной завесой, с нашим гербом и с набором праздничных кукол? К тому же Мацуо торговец. Ему придется заплатить солидную пошлину, а в Америке они ни к чему». Досточтимая бабушка с матушкой поначалу слушали молча, но однажды матушка возразила, кротко, но твердо. «Может, от них нет толку?» — сказала она. «Я не знаю, как сложится жизнь Цуко, но я знаю, что она японская невеста и едет в дом будущего мужа. И мой долг — позаботиться о том, чтобы снарядить ее как положено, в соответствии с традициями нашей семьи. Так что решено». Брат заворчал, но в японской семье именно женщины ведают всеми вопросами великого внутреннего мира, то есть домашнего обихода, так что приготовления шли по всем правилам. Впрочем, матушка согласилась, что кое в чем брат разбирается лучше, и отрезы парчи и шелка в форме аистов, сосен и многих чудесных символов счастливой жизни раздали сестрам и прочим родственницам, а мой набор праздничных кукол, какой каждая невеста приводит в дом жениха, решили за море не брать. Вопрос о моем личном приданном был настолько важен, что вновь созвали семейный совет. Высказывания брата решительно всех пугали. Большинство родственников были слишком искренними и скромными, чтобы предлагать наобум, а для предложений практических им не хватало познаний. Дело зашло в тупик и пребывало в подвешенном состоянии, когда наш токийский дядюшка, чье мнение родственники уважали, поддержал брата в том, что мне нужна американская одежда. «Среди европейцев, — пояснил дядюшка, — обнаженное тело считается крайней неучтивостью. Даже мужчины, а им бесспорно дозволено больше, чем женщинам, вынуждены носить высокие воротники и жесткие манжеты. Японский костюм открывает шею и ноги, неуместно носить его среди европейцев». Об иностранных обычаях большинство моих родственников не имело понятия, и слова дядюшки произвели на них глубочайшее впечатление. Матушка смутилась, поскольку дело приняло неожиданный оборот. Досточтимая бабушка терзалась обидой и досадой. Бабушка верила, что Япония — край богов, и критиковать обычаи ее народа непозволительно, а потому с величайшим спокойствием и достоинством возразила. «Судя по изображениям европейцев, — сказала она, — трубообразные рукава их платья лишены изящества. В подобных нарядах расхаживают наши работники. Мне больно думать, что настало время, когда потомки мои готовы опуститься до уровня простых работников». Мнение досточтимой бабушки, как самой уважаемой, имело вес в семейном совете, и сошлись на том, что мне подготовят только японское платье, а европейские наряды я выберу сама, когда приеду в Америку. Брат условился с мистером Холмсом, английским чаеторговцем, который возвращался с семьей в Европу через Америку, что я поеду с ним. Мистер Холмс был клиентом нашего дядюшки. Наконец настал день, когда приготовления завершились. Я попрощалась со всеми, и мы с братом вновь отправились в Токио. А поскольку к тому времени сухопутный пароход уже перевалил через горы и добрался до наших краев, дорога заняла у нас не 8 дней, как когда-то, а 18 часов, которые мы тряслись в неудобном грохочущем поезде. Мы почти не разговаривали. Лишь иногда на крупных станциях выходили размяться и передохнуть. В Такасаке, едва мы вернулись в вагон после бодрой прогулки по платформе, брат тревожно взглянул в окно. «Что случилось?» — спросила я. «Да вот проверяю, не оставил ли ты опять свои гэты на платформе», — ответил брат с насмешливым блеском в глазах. Мы расхохотались и оставшиеся 3 часа провели так славно, что приятно вспомнить. В Токио снова были ужины, рыба и красный рис. Снова бесполезные подарки, сделанные с любовью, снова прощание с теплым сердечным трепетом и сдержанными церемонными поклонами. И вот мы уже с братом стоим на палубе большого парохода, а внизу на воде дожидается шлюпка, чтобы отвезти последних провожающих на берег. Послышался 3-й, длинный и хриплый предупредительный гудок, и я со странным комом в горле отвесила брату глубокий, долгий поклон. Брат стоял совсем рядом. «Маленькая Цубо», — сказал он с непривычной нежностью в голосе. «Я был тебе скверным братом, таким невозможно гордиться. Но я не знаю ни одного человека, лишенного эгоизма, кроме тебя. Я увидела тень его поклона. Но когда я подняла голову, брат в толпе провожающих шагал к сходням и, устремив смеющееся лицо вверх, что-то кричал на прощание мистеру Холмсу. Первые дни путешествия прошли приятно. Но миссис Холмс не отличалась крепким здоровьем. Ее мучили приступы дурноты, и служанка хлопотала над нею, как над малым ребенком, поэтому чаще всего я сидела на палубе в одиночку, либо смотрела вдаль, либо читала один из японских журналов, которые мне дали в самом начале плавания. Мистер Холмс был добр и внимателен, но я не привыкла к мужскому обществу, больше отмалчивалась. А он, зная японцев, должно быть, догадался об этом, поскольку в дальнейшем, усадив меня в шезлонг, неизменно уходил, и его шезлонг, стоявший рядом с моим, пустовал. Время от времени мистер Холмс присылал мне то блюдо с фруктами, то чашку чая. Из-за моего наряда и журнала пассажиры заключили, что я не понимаю английский, и сидевшие неподалеку частенько делали замечания обо мне и о японцах в целом, причем так, что я слышала. Замечания не то чтобы злые, но слушать слова, предназначавшиеся не для моих ушей, казалось неучтивым, так что однажды утром я взяла на палубу книгу на английском и зачиталась, как вдруг рядом со мной остановилась англичанка. «Я вижу, вы понимаете английский», — проговорила она любезно, и у нас завязалась беседа. Должно быть, она рассказала новость другим пассажирам, поскольку в дальнейшем я не слышала замечаний о молчаливой японочке, и кое-кто из дам подходил со мной побеседовать. За столом я сидела рядом с миссис Холмс. Она приходила редко, но мне никогда не бывало одиноко. Остальные пассажирки явно считали необходимым в отсутствии американской дамы исполнять ее обязанности и были ко мне неизменно внимательны. Вдобавок, среди пассажиров царила атмосфера, располагавшая к свободе в поступках, к оживленным беседам, и атмосфера эта бодрила, как соленый морской ветерок. Все желали друг другу доброго утра, и приятелям, и незнакомцам, не делая между ними различий. Однажды я услышала, как две нарядные дамы весело приветствуют друг друга. «Чудесное утро, не правда ли? Давайте вместе совершать мацион». И зашагали в ногу, как два сослуживца. Ни поклонов, ни церемоний, все свободно и радушно. Подобная непринужденность казалась мне удивительной, однако прелюбопытной и положительно очаровательной. Разумеется, я с величайшим интересом рассматривала наряды иностранных дам. Замечания дядюшки о том, что японский костюм излишне открывает шею и ноги, очень меня озадачили и смутили. А поскольку на корабле я была единственной японкой среди 50 или 60 американских дам, посрамить честь своего народа мне было никак нельзя. Японское платье скроено таким образом, что его необходимо правильно надевать, тогда оно будет сидеть как положено. И я же, проникшись девичьей скромностью и истовым патриотизмом, подтягивала вышитые складки материи на шее к самому подбородку и старалась больше сидеть, чтобы никто не заметил, что мой подол открывает ноги. В начале плавания погода стояла скверная. Почти никто из дам на палубу не выходил. Но вскоре начались променады, и я заподозрила, что дядюшкино мнение, пожалуй, не совсем корректно, а после вечера с танцами окончательно утратила веру в его суждение. Джентльмены действительно были в высоких воротничках и жестких манжетах, а вот дамы щеголяли в платьях с низким вырезом и юбках не то чтобы в пол. Видела я и многое другое, что меня озадачило и шокировало. Тонкие батистовые блузы с изысканным кружевом казались мне откровенно бесстыдными и вызывали недоумение едва ли не больше, чем обнаженная шея. Мне не раз доводилось видеть, как у служанки в разгар работы на жаркой кухне кимоно сползает, обнажая плечо. Я видела, как женщина кормит грудью ребенка на улице. Я видела обнаженную женщину в купальне отеля. Но до того вечера на пароходе я никогда не видела, чтобы женщина публично выставляла на показ обнаженную кожу просто так, без причины. Я изо всех сил притворялась, будто меня это ни чуточки не смущает, но в конце концов, залившись краской стыда, ускользнула прочь и прокралась к себе в каюту, дивясь незнакомой культуре, частью которой мне вот-вот предстоит стать. Я пишу это без всякого упрека. За долгие годы жизни в Америке я так изменилась, что те давние первые впечатления меня ныне лишь удивляют и забавляют. Непривычному глазу обычаи любой страны покажутся странными, и одна из самых интересных загадок моей жизни — постепенная, однако же неизбежная эволюция моих взглядов. Теперь я могу отправиться на званый ужин или танцы и с удовольствием наблюдать за дамами в вечерних платьях. Я любуюсь красотой и изяществом происходящего, словно прелестной картиной. И понимаю, что эти женщины, которые со счастливым видом прогуливаются с обходительными джентльменами или покачиваются в такт веселой музыки, так же невинны и добросердечны, как тихие кроткие женщины моей заморской родины. Сан-Франциско вызвал у меня изумление и даже оторопь, но в целом впечатления сложились приятные в своей новизне. Поразительная каморка в отеле «Пэлас», которая начала подниматься, едва мы в нее вошли и, наконец, высадила нас в просторных апартаментах, откуда открывался вид точно с вершины горы, гладкая белая ванна, которую, не растапливая, можно было сразу наполнить горячей водой, всюду замки на дверях, в Японии двери не запирают, все это меня удивило, а вкупе с удивительным ощущением огромности абсолютно всего даже ошеломило. Это ощущение гигантских размеров, широкие улицы, исполинские здания, большие деревья не покидало меня и в отеле. Высокие потолки, массивная мебель, крупные стулья, просторные диваны, спинка далеко от края. Все словно создано для великанов. И это, кстати, близко к правде, потому что американцы именно таковы. Выдающиеся люди, они ничего в себе не ущемляют, не подавляют, и ошибки, и прекрасные поступки они совершают с размахом. У них широкая душа, щедрый кошелек, открытый ум, сильное сердце и вольный дух. И первое мое впечатление о них не изменилось. Мы пробыли в Сан-Франциско считанные дни, но из-за постоянной спешки, шума и непривычной обстановки я словно оцепенела и уже не знала, чего ожидать. А потом кое-что случилось. От этой простой вещи так повеяло домом, что память о ней до сих пор стоит на особицу среди прочих воспоминаний о кратком пребывании в этом чудесном городе. Меня заглянул проведать добрый седой священник, некоторое время проживший в Японии. Поздоровавшись со мной, он достал белую коробочку и вложил мне в руку. «Я подумал, после долгого путешествия вам будет приятно получить весточку из дома», — сказал он. «Откройте и посмотрите, что там». Я сняла крышку и, к своему удивлению, обнаружила в коробочке настоящую японскую еду, свежую и вкусную. Кажется, брат говорил, что в Америке можно достать японскую пищу, но тогда его слова не произвели на меня впечатления. И сейчас я так изумилась, словно уже и не чаяла ее увидеть. Я благодарно подняла взгляд, заметила веселый блеск в глазах священника, его добрую улыбку. Окружающая обстановка уже не казалась мне такой чужой. И меня впервые охватила тоска по дому, ибо за ласковой улыбкой гостя я увидела душу моего отца. Несколько лет назад, после его смерти, мы с Иси ходили в храм 500 Буд, где стояли ряды статуй, вырезанных из камня и дерева. На их лицах читались кротость, покой и смирение. Я со всей страстью осиротевшего сердца вглядывалась в каждое из них, надеясь увидеть лицо отца, ведь он теперь тоже Будда. Я не знала тогда, что тоскующая душа мигом узнает свое отражение. И когда, наконец, я увидела лицо, ласковое, благородное, с доброй улыбкой, то к своему удовольствию почувствовала в нем душу своего отца. Вот и в лице старика, которому доброе сердце подсказало принести мне подарок, напоминающий о доме, я тоже узрела отца. Я люблю вспоминать ту улыбку, приветствовавшую меня в незнакомой стране, которая с тех пор заняла в моем сердце место подле моей родины. Во время долгой поездки через весь континент я постоянно вспоминала крутящиеся фонари, которые так любила в детстве. Стремительно сменяющиеся за окном поезда пейзажи смахивали на веселые сценки на боках фонаря, мелькавшие так стремительно, что расплывались перед глазами, и в этой нечеткости заключался секрет их прелести. Мистер и миссис Холмс доехали со мной до большого города близ будущего моего дома и передали на попечение приятельнице миссис Холмс, школьной учительнице, после чего, попрощавшись, ушли из моей жизни, быть может, и навсегда, но оставили по себе воспоминания о внимательности и доброте. Они прибудут со мною вовек. Наконец, поезд влетел на пыльный вокзал, где мне предстояло сойти. Я с любопытством выглянула в окно вагона. Я ничего не боялась. Обо мне неизменно заботились, и предстоящая встреча с тем, кого я прежде не видела, меня ничуть не пугала. На запруженном народом перроне я заметила бодрого молодого японца. Он внимательно вглядывался в выходящих из поезда. Это был Мацуо. Он был в сером костюме и соломенной шляпе. Все в нем показалось мне современным, передовым, иностранным, кроме лица. Разумеется, он сразу понял, кто я, но, к моему удивлению, первыми его словами были «Почему вы в японском платье?». В памяти моей тут же всплыли серьезные лица родственников на семейном совете и слова бабушки о трубообразных рукавах. И вот я в краю трубообразных рукавов гляжу на будущего мужа в сюртуке с трубообразными рукавами. Сейчас-то мне смешно. Тогда же я была всего-навсего одинокая девушка, которая облачилась в одежду с широкими рукавами и получила за это выговор. Мой наряд расстроил Мацуо главным образом из-за нашего досточтимого друга миссис Уилсон, той самой доброй дамы, о которой Мацуо написал в письме, ныне хранившемся в святилище моей матушки. Миссис Уилсон с заботливой добротой отправила Мацуо в своем экипаже встречать меня. Мацуо очень хотел, чтобы у миссис Уилсон сложилось обо мне благоприятное мнение, и оттого огорчился, что я выгляжу недостаточно современно и прогрессивно. Я молча уселась подле Мацуо в великолепный экипаж с резвыми черными лошадьми и ливрейным кучером, и мы, не обменявшись ни словом, покатили по людным улицам, по долгой дороге на пологий холм, где располагался прелестный загородный дом. Я не задумывалась о том, что Мацуо, пожалуй, волнуется не меньше моего. Я никогда еще не сидела так близко к мужчине, отец не в счет, и едва не испустила дух. Наконец экипаж свернул на дорожку вокруг просторной лужайки и остановился перед высоким серым особняком и широким портиком. На крыльце нас ждала величавая дама и высокий седой господин. Дама встретила меня с распростертыми объятиями и сердечными словами привета. Я растерялась от радости, а когда увидела доброе, благородное лицо седовласого господина, стоявшего рядом с дамой, душу мою охватило умиротворение, ибо за ласковой улыбкой этого незнакомца я вновь увидела душу моего отца. Эти добрые люди никогда не узнают, по крайней мере, пока не войдут в сияющие врата, где райское знание просвещает наши мысленные очи, как много значила их доброта для нас с Мацуо и до свадьбы, и после нее. 10 покойных дней меня привечали в этом прекрасном доме. Потом настало время второго из трех неизбежных событий, ибо в Древней Японии брак стоял в одном ряду с рождением и смертью. Свадьба наша была чудесным июньским днем. Солнце сияло. Ласковый ветерок шелестел листвой величественных старых деревьев на лужайке, Парадную залу, где собрали сокровища со всего света, наполнял аромат цветов. Перед дивным инкрустированным столиком стояли два скрещенных флага — японский и американский. Здесь-то Мацу и Эсу слушали соединившиеся их христианские слова. Рядом с Мацу был его деловой партнер, человек хороший и добрый. Рядом со мною — та, кто с тех пор стала мне самым верным и лучшим другом. Так мы поженились. Все говорили, что свадьба получилась прелестная. Я все видела точно в дымке. Незнакомые вещи и люди, все полны неизъяснимой доброты, и смутно осознавала, что исполнила священный обет, которым боги связали меня задолго до моего рождения. Наша подруга миссис Уилсон всегда была ко мне добра, и я не раз с удовольствием и благодарностью гостила в ее доме. Но постоянное наше жилище находилось в соседнем пригороде. Большой старомодный деревянный дом на вершине холма посреди высоких деревьев и лужаек, прорезанных извилистыми гравийными дорожками. Принадлежал этот дом престарелой вдове, родственнице миссис Уилсон. Строгие нравственные принципы Новой Англии сочетались в хозяйке дома с благородством виргинской аристократии. Поначалу она пригласила нас погостить, поскольку любила Японию. Но нам оказалось так хорошо вместе, что мы решили не расставаться, и долгие годы дом наш был здесь, у матушки, как мы привыкли ее называть. Наша американская мать, одна из самых кротких и великодушных женщин, когда-либо сотворенных Богом, заняла место в самой глубине моего сердца рядом с моей родной матерью. Благодаря любви, участию и мудрости этого милого дома я увидела в Америке лучшее, научилась с пониманием и благодарностью открывать для себя то, о чем не привелось узнать моему бедному брату за его стесненную жизнь в этой же самой стране.